Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить с вами о жизни и творчестве Андрея Платоновича Платонова. Начать бы я хотел вот чего. В 1918 году поэт Александр Блок написал статью «Интеллигенция и революция». В этой статье были слова о том, что интеллигенция должна слушать революцию, и интеллигенция должна усвоить одну очень важную вещь, что есть в народе такие неразбуженные, спящие пока еще силы, которых революция разбудит, и которые скажут такие слова, каких еще никогда не говорила наша усталая, несвежая книжная литература. Так вот, если это пророчество и было когда-то и кем-то оправдано в полной мере, то, несомненно, одним единственным человеком, который родился в последний год последнего века безмятежного русского царствования, то есть в 1899 году в Воронеже, 28 сентября по новому стилю, родился мальчик, которого нарекли Андреем. Родовая фамилия его была Климентов. Платонов – это псевдоним, который он взял в себя. Здесь была такая крестьянская традиция. Он как бы Андрей Платонов сын, поэтому Андрей Платонов. Его отец был паровозным мастером. Он работал в железнодорожном депо. Мать была просто домохозяйка, говоря современным языком. Но в семье было очень много детей. Семья жила довольно бедно в пригороде Воронежа, в Ямской Слободе. Тем не менее, это была семья, где образование очень высоко ценилось. Андрей закончил сначала церковно-приходскую школу, где обучение было бесплатное. Потом он закончил городское училище, четырехклассное. После этого некоторое время он работал в конторе железнодорожной. Потом работал на заводе. И когда произошла революция, Андрею было 18 лет. Это очень важный момент, что ему было 18 лет. Но, пожалуй, никто так глубоко не воспринял русскую революцию, как Андрей Платонов. И ни в чьей жизни русская революция не сказалась так благотворно, так не разбудила человека, не стимулировала его к жизни, к творчеству, как Платонов. После революции некоторое время он учился в университете на историко-филологическом факультете, но очень быстро оттуда ушел и поступил в электротехнический техникум или институт в Воронеже. И для Платонова это был очень важный выбор. Он считал, что таким должен быть путь настоящего писателя. Не через гуманитарные науки, не через историю, не через филологию, а через технику. Именно таким должен быть пролетарский писатель 20 века. В Воронеже в это время ситуация была очень сложная, шла гражданская война, город переходил из рук в руки. Платонов принимал участие в гражданской войне, пусть не как солдат-красноармеец, он был мобилизован на железнодорожном транспорте как помощник машиниста, но он реально видел гражданскую войну. Это тоже очень важный момент. И уже тогда он начал писать. Поэт, прозаик, драматург, публицист. Практически все эти виды словесного творчества одновременно заговорили в нем. Сначала, конечно, поэт, юноша, начал писать стихи. Стихи его, надо сказать, поражают своей какой-то невероятной гладкостью, своей невероятной опытностью, своей умелостью, своей подражательностью и в дурном, и в хорошем смысле этого слова. Это тем важнее подчеркнуть, что проза Платонова совершенно другая. Проза Платонова оригинальна, ни на кого и ни на что не похожа. Он пишет своим языком. А вот поэт Платонов – продолжатель традиции классического русского стихосложения. И еще что очень важно – это Платонов-публицист. Платонов-публицист – это ультрареволюционер. Это человек, который верит в то, что революция – это не просто политический переворот. Это не просто смена экономической формации. Такими мелкими категориями он не мыслит. Революция – это переворот космический, геологический. Это переворот, который откроет людям совершенно иные горизонты. Отсюда полеты в космос. Отсюда перемещение человека по всей Вселенной. Завоевание всей Вселенной. Какие только мечты не приходили в голову юного Платонова, и о чем он только не писал в своей публицистике, в своей ранней прозе. Не случайно он начал как фантаст. И вот такой вот, знаете, неукротимой ярости, вот этой вот беспредельной смелости письма, пожалуй, нельзя встретить ни у кого из его собратьев. Платонов в силу особенностей своего характера и своего совершенно несопоставимого ни с кем таланта так и не мог примкнуть или прильнуть ни к одному литературному течению или направлению. Известный скандал, который произошел в Раппе, я имею в виду нападки Авербаха, который был главой Раппа, на Платонова, заключался в том, что его обвиняли в гуманизме, излишней доброте к человеку, вместо того, чтобы показывать классовую борьбу. Если говорить об ошибке, тактической ошибке Платонова, то она состояла в том, что он хотел воспевать революцию в одиночестве, а государство это не прощало. А дальше произошла катастрофа, общенациональная российская катастрофа, которая очень сильно изменила биографию Платонова и склад его ума. В 1921 году в России случился страшный голод. Для Платонова это был страшный удар, потому что ему-то казалось, что после победы революции не может быть таких катастроф, что революция – это рывок в счастливое будущее. И вдруг оказалось, что этот рывок не состоялся, что самым главным врагом человека оказались даже не белогвардейцы, а оказалась природа, которая устроила страшную засуху, и именно следствием этой засухи оказался голод. И тогда Платонов писал в своих публицистических статьях, что природа – белогвардеец, природа – враг, природу надо уничтожать, и с природой надо бороться. И это тоже было очень по-русски. Платонов вообще очень русский писатель. Вот в нем понимание сути русского национального мышления, которое не знает пределов и не знает удержу, оно наиболее в концентрированном виде сказалось. Но отличие Платонова от просто других русских писателей ему современных заключается в том, что ему мало было заклеймить словами голод или в своих статьях, в своих художественных произведениях призывать народ, или там коммунистическую партию, или кого угодно, мировую общественность бороться с голодом. Платонов реально пошел руками бороться с этим голодом. После очень блистательного старта, надо заметить, он уходит из литературы, из литературной жизни и начинает работать губернским мелиоратором, то есть человеком, который реально занимается оводнением края, строительством плотин, запруд. И он считает, что писатель должен как бы сначала руками что-то сделать, вот если хотите заслужить право быть писателем, а потом уже что-то писать. Ранняя проза Платонова кипит, бурлит самыми фантастическими сюжетами. Вот эта устремленность в будущее, желание устроить будущее как-то иначе, но не так, как хотели коммунисты. У Платонова был свой какой-то очень личный коммунизм. Вот это его яркая отличительная черта. И одновременно с этим, размышляя над будущим, что, например, отразилось в повести «Эфирный тракт», он думает и о прошлом. А в повести «Епифанские шлюзы» Платонов обращается к Петровской эпохе, и главным героем этой повести оказывается английский инженер Бертран Перри, который должен по приказу царя Петра построить канал от Оки до Волги. Он терпит неудачу, и все заканчивается страшной казнью героя. Вот здесь тоже очень хорошо видно, как катастрофа как бы разрушает естественный ход вещей. Для Платонова, если хотите, нормой является катастрофа. Для него мир вне катастрофы невозможен. В конце 1926-го, в начале 1927 года Платонов некоторое время работал в городе Тамбове, тоже мелиоратором, и там он столкнулся с невероятной такой затхлостью, с невероятной степенью бюрократизации советской жизни. И вот об этой бюрократизации он написал повесть, которая называется «Город градов». Надо сказать, что эта повесть была опубликована. Она не была встречена таким ураганным огнем критики. И, видимо, вот по какой причине. Платонов был свой рабочий. И как бы своему рабочему больше сначала прощалось, как бы на это смотрели сквозь пальцы. Это откровенно сатирическая повесть. Платонов при всем сатирическом направлении был сатириком по одной единственной причине. Он слишком глубоко любил революцию. Он слишком остро чувствовал, что вот эти отрицательные, уродливые явления жизни, они искажают суть революции. Они нарушают ее высокий смысл. И он очень хотел очистить русскую революцию от бюрократизма. Этим объяснялся его пафос. Еще одно очень важное произведение этой поры – повесть «Сокровенный человек». Эту повесть Платонов также написал в 1927 году. И это повесть о судьбе русского человека в революцию. В ней как раз сатирическое начало, хотя и присутствует, но оно несколько ослаблено за то, что есть в «Сокровенном человеке». Это герой, который не умирает. Вот это очень важно, потому что в большинстве произведений раннего Платонова все так или иначе заканчивается смертью, гибелью, катастрофой. А вот в «Сокровенном человеке» показан герой, который проходит через гражданскую войну, который проходит через голод, которого 100 раз могли убить, и который, тем не менее, остается жив. Здесь происходит вот такая вот временная победа над трагической, катастрофической картиной мира, и Платонов показывает пример героя живучего, героя бессмертного. Одной из идей этой повести как раз и является, что преодолением гражданской войны, выходом из гражданской войны должно быть воскрешение всех живых и всех мертвых. Повесть «Сокровенный человек» была опубликована в 1927 году в журнале «Молодая гвардия». Дальше она вошла в авторский сборник прозы, который так и назывался «Сокровенный человек». Еще раньше вышел сборник прозы, который назывался «Епифанские шлюзы». И в этом смысле дебют молодого Платонова был очень успешным. Платонов входил уверенно. Другое дело, что критика поначалу почему-то не очень обращала на него внимания. И на самом деле это не внимание критики, это тишина, она была для писателя спасительной, потому что очень скоро все изменится, и изменится в резко отрицательную сторону. Но пока что Платонов продолжал писать. Вот что еще поражает в этом человеке, он ведь не просто был вот такой, знаете, профессиональный писатель, который утром встает, садится к столу, пишет столько, сколько ему надо, и так изо дня в день. Ничего подобного. Он писал вообще в свободное от работы время, там, какими-то урывками, какими-то часами. Но не только качество, но просто количество написанного им в 20-е годы поражает. Так, в 1927-28 годах был создан один из самых великих вообще русских романов 20 века. Это роман «Чевенгур». «Чевенгур» — это такое очень длинное, очень широкое, очень наполненное дыханием, ветром, пространством повествование о России эпохи революции и гражданской войны. В «Чевенгуре» очень сильны фольклорные мотивы. А одним из этих мотивов является мечта о том, что вот где-то есть блаженная страна Беловодья, где-то есть град Китеж, где-то есть некое утопическое место, где человеку хорошо живется. Ведь отчасти именно эта мечта о хорошей жизни на земле и была мотивом революции для большинства русских людей, особенно для русских мужиков, для русского крестьянства. «Чевенгур» — это история о том, как социализм сам зарождается на русской земле. Вот не потому, что где-то был Карл Маркс, и нам привили какую-то передовую теорию. А вот Платонов понял вот этот самый эффект, как она сама, как жизнь зарождается в России. Вот этот вирус революционный, который движет русскими людьми. И в его романе «Чевенгур» нет идеализации революции, но нет и проклятия с ней. Это попытка понимания революции. Момент чрезвычайно важный. И Платонову очень дороги люди, которые делают революцию. Ему очень дороги люди, которые верят в коммунизм. Но в то же время, будучи очень глубоким, очень умным и проницательным человеком, Платонов хорошо понимал, что эти люди исторически обречены. Итак, Чевенгур – это название города степи, жители которого построили коммунизм. Или они решили, что они построили коммунизм. Есть совершенно замечательная характеристика этого коммунизма, которую дает один из героев романа. «Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район, и весь в коммунизме, как рыба в озере». Это платоновский стиль, да? Город как рыба в озере. Это и есть коммунизм, как нечто естественное, как нечто само собой возникло, далекое от механической жизни. Но заканчивается все очень грустно, потому что этот коммунизм погибает, и Платонов его хоронит. И вот это соединение нежности и жестокости, любви и отчаяния, оно создает вот этот поразительный эффект книги, которая, повторяю, глубже всего проникла в суть того, что происходит в русской истории. Но на этом, конечно, творчество Платонова не закончилось. Он продолжал внимательно вглядываться в русскую жизнь. Вслед за Чевенгуром наступает очень важная полоса в его судьбе, связанная с теми изменениями, которые происходили в советском обществе. Это 29-й год, наступает год Великого Перелома, год коллективизации. Коллективизации Платонов посвящает две очень важных своих художественных вещи. Это «Хроника впрок» и «Повесть Котлован». «Впрок» — это очерки, которые в той или иной степени выражали поддержку авторам коллективизации. Там было много гротеска, там было много иронии, там было очень много сатиры. Но опять-таки эта сатира была направлена против издержек коллективизации. Сама по себе идея коллективизации в Советском Союзе не подвергалась сомнению. Вот о «Котловане» очень хорошо сказал Иосиф Бродский. «Котлован» – произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время. Это чистая правда, но это та правда, которая абсолютно не отвечала намерениям Платонова. Даже в «Котловане» он не подвергал сомнению общую идею правильности того, что делается в стране. Но он не смог преодолеть того метафизического ужаса, который он испытал, когда он увидел реальную коллективизацию, то, как она происходит. Он много ездил по Советской России. Он видел, какой ценой происходят те изменения, которые проводились в тогдашнем Советском Союзе. И вот эмоционально, интуитивно, если хотите, бессознательно, он сказал «нет» тому, что происходит. А на уровне соображений, как бы на уровне разума, он говорил, да, это необходимо, потому что если не будет колхозов, то кулаки все задушат. Если не будет колхозов, то для бедняков не будет счастливой, хорошей жизни. В повести «Котлован» обращает на себя внимание противоречие между тем, что автор хотел сказать, и тем, что у него сказалось. И более того, сам Платонов это очень хорошо почувствовал. Не случайно повесть сопровождалась таким некоторым послесловием, или, можно сказать, постскриптумом. Сюжетно в этой повести есть девочка, которая умирает. И для героев смерть этой девочки как бы является крахом всех их надежд. Сами герои готовы умереть. Они люди старого мира и прежнего времени. Но девочка должна жить, потому что ради нее происходит все то, что происходит в стране. Строится огромный дом, вырывается котлован, происходит коллективизация. Вся эта жестокость, вся кровь ради этой девочки. И вдруг девочка умирает. И когда девочка умирает, то для героев как бы наступает такой вот конец света. Да? Они ни во что не верят, они разуверились. И вот автор заканчивает таким послесловием. «Погибнет ли СССРша, ну то есть Советский Союз, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество?» Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения. Но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего. То есть Платоновым двигала невероятная тревога. Вот он понимал, что страна куда-то не туда идет, что-то не так. И вот именно эта тревожность, она и диктовала лучшие страницы его прозы. Повесть «Котлован» не была опубликована при жизни писателя. Действительно, более антисоветское произведение трудно себе представить именно по той причине, что автор не ставил никаких антисоветских целей. Он как раз хотел как лучше, а получилось то, что получилось. Еще одна очень важная особенность этой повести – это ее поразительный язык. Я думаю, что каждый, кто начинал читать произведения Платонова, обязательно спотыкался, я специально употребляю это слово, а его язык. Его язык цепляет. Его язык – это то главное, может быть, что есть в его произведении. И фраза Платонова устроена совершенно особым образом. Всякий обращал внимание, что у него очень много слов, взятых из плакатов, из советских радиопередач. Например, его «Повесть «Котлован» начинается фразой: «В день 30-летия личной жизни Вощёву сообщили, что он увольняется с производства». А на другом конце этой фразы обычно бывает философское понятие. Итак, повесть «Котлован» не была опубликована. Была опубликована «Хроника впрок». Она вызвала дикий гнев. Причем Платонов не первый раз попался под горячую руку Кремля. Первый раз он попался в 1929 году, когда он написал рассказ «Усомнившийся Макар». Рассказ, в котором, в общем, никакого криминала не было. Там просто рассказывалось вот про бюрократизацию советской жизни, про невнимание к конкретному человеку, про вот такое торжество сухой теории над зеленеющим древом жизни. И этот рассказ был ничем не страшнее, чем «Город Градов», например. Но если «Город Градов» как-то тихо прошел, то за «Усомнившегося Макара» Платонов получил очень такой резкий пинок от властей. За «Хронику впрок» его ударили еще сильнее. И для Платонова эта критика была тем страшнее, тем ужаснее, что он-то хотел помочь стране. Он хотел помочь партии, он хотел помочь большевикам. Он не был как бы разочарован в революции, он не был врагом революции, а получил вот это. Но тем не менее руки у него не опускались, он продолжал писать. Он написал пьесу «Шарманка». Крайне интересное произведение, драматургическое произведение, действие, которое происходит в Советском Союзе, но одним из героев этой пьесы является датский капиталист, который приехал за тем, чтобы покупать советскую душу. Произведение такое, знаете, вот попытка диалога между Советским Союзом и Западной Европой и видение Платонова этого диалога. Но Платонова после «Хроники впрок», как я уже сказал, фактически изгнали из советской литературы, но это отлучение не было абсолютным. Все-таки небольшую какую-то лазейку ему оставили. И в 1934 году Платонова включили в бригаду писателей, которая отправлялась в Туркмению для того, чтобы написать коллективную книгу о том, что происходит в этой республике. И Платонов привез из Туркмении, он был дважды в Туркмении в 1934 и в 1935 годах, он привез оттуда два произведения. Одно – это рассказ «Такыр», а другое – это повесть «Джан». Произведения очень нежные, очень лирические, очень глубокие по смыслу. не имеющий ничего общего вот с тем примитивным социальным заказом, который был распространен в советской литературе в 20-е и в 30-е годы. И опять-таки, Платонов хотел написать, и в своей заявке он указывал, что он хочет написать про лучших людей в Туркмении, про социалистическое строительство и так далее и тому подобное, а в результате Такыр – это история такого женского рода в Туркмении. Это книга о положении женщин. Вот в этой Среднеазиатской республике главная героиня этого рассказа – пленница, персиянка, которую увезли из родины, захватили в плен, она живет в Туркмении, ну как, она невольница, она рабыня, понятно, что ее положение ужасно. И вот Платонов описывает ее чувства. Персиянке представлялось в жарком больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль, и гудит поезд в Туран. Но птичка поет более умно и тихо, почти про себя. Еще неизвестно, чья сила победит в жизни – птички или караванов и гудящих поездов. Когда это было опубликовано, на Платонова взъелись на самом верху. А для Платонова это был символ веры, если хотите. Он действительно верил вот в этот вот слабый голос человека. Он верил в творчество, он верил в нежность, в человеческие чувства, несмотря на все то, что происходит в стране. И вот этот его гуманистический пафос, он особенно проявился в прозе Платонова второй половины 30-х годов, когда он уже не писал больших романов, не писал больших повестей, описал рассказы. И вот один из лучших – это рассказ «Фро». Рассказ, в котором довольно мало политики, и рассказ, в котором очень много любви. «Фро» – это история молодой женщины, муж которой уехал на Дальний Восток заниматься какими-то важными советскими социалистическими делами, а она этих дел не понимает и просто по-женски очень тоскует. Она не может без него физически жить. Это очень сложный рассказ, очень сложный психологический рисунок в этом рассказе. Очень сложная авторская позиция. Потому что, с одной стороны, Платонов глубоко сочувствует героине, которая тоскует по мужу и ждет его. С другой стороны, вот тут надо тоже правильно понимать, Платонов все-таки был человеком, убежденным в необходимости социалистических преобразований. Вот в Платонове настолько сильно болело человеческое страдание на земле, что он считал, что от этого страдания надо уходить, от этого страдания надо избавляться. И поэтому замыкаться просто в мире любви, в мире просто обычных человеческих чувств нельзя. Вот для Платонова главное на самом деле – это тема народа. Вот что будет с народом? И поэтому он все-таки считал, что время, в которое он живет, это время, которое не располагает к личному счастью. Что вот это время, которое требует от человека борьбы и требует от человека усилий. Атмосфера ужаса, которая давлела над 30-ми годами, вот эта вот предгрозовая атмосфера войны, Платоновым с его невероятным чутьем и невероятной интуицией ощущалась очень остро. И я думаю, что когда началась война, вряд ли он был удивлен, вряд ли для него это было неожиданностью. И он хорошо понимал, какой ужасной будет война для советского народа, что если и будет победа в Великой войне, то это будет победа ценой невероятных народных жертв. Во время войны он работает корреспондентом, писателем, он очень много пишет рассказов. И после войны Платонов написал рассказ «Возвращение» о том, как трудно людям после войны возвращаться в мирную жизнь. В рассказе Андрея Платонова «Возвращение» главный герой, капитан Иванов, возвращаясь с фронта домой, на некоторое время задерживается у своей боевой подруги. А вернувшись в родной дом, узнает, его жена, мать троих детей, была ему неверна. Обиженный Иванов решает бросить семью, вернуться к своей подруге, но он так не смог это сделать, когда в окно отходящего поезда увидел, как за поездом бегут его дети. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Война спешит все. Это ложное представление, по мнению Платонова, сломало не одну судьбу, разрушило не одну семью. Но Платонов напоминает, что заслуга в этой победе в равной степени лежит и на тех, кто сражался на фронте, и на тех, кто в нечеловеческих условиях ковал победу в тылу. И в 1951 году Андрея Платоновича не стало. Его смерть тогда не произвела большого впечатления. И только в 60-е и 70-е годы наследие Платонова стало возвращаться в наше сознание. Распутин писал о Платонове. Он, как писатель, словно бы ничего не умеет. Ни слова располагать, ни мыслить, ни живописать красиво, как это пытаемся делать мы, и как умели Тургенев, Бунин, Шмелев. Ничего не умея, он так умеет увидеть и сказать, что отрабь берет от этой инаковой и мудрой наблюдательности и выразительности. Платонов – смотритель изначальной русской души.